Я взял верхнюю коробку, распечатал, оценил блеск латунных донышек гильз и серость тупоголовых пуль, достал парочку, покатал в пальцах, чуть потряс, слушая, как шуршит порох, пошатал пулю, убедившись в качестве боеприпасов, вернул их на место. У меня есть одноствольные и двуствольные штуцеры из Англии и Голландии. С ними в Африке на слонов и львов охотятся. Главное попасть в зверя и самому на ногах устоять после выстрела. Или вот армейская винтовка под совершенно новый патрон. Обладатель бакенбардов принялся рекламировать и демонстрировать свой немаленький ассортимент. Кое-что мне очень понравилось. Например, слоновий штуцер под какой-то просто убийственный патрон. Пуля из него точно свалит слабого рубера, который только недавно еще лотерейщиком бегал. Сразу не убьет, если уж точно в уязвимый споровый мешок не попадет, но так нокаутирует, что добить контуженную тварь не составит труда. Вот только проблема в дальности. Дальше сотни метров из него не попасть, да и мишень должна быть не меньше лошади. А если вспомнить, какую прыть развивают высшие оскверненные, то даже 50% шанса прикончить монстра у меня нет. Вторая проблема в редкости боеприпаса. У продавца к штуцеру было всего 30 патронов. Хочешь больше, жди, когда он закажет, да пока заказ доставит. Тут же ведь еще экспресс с доставок нет. Только спустя 20 минут разглядывания, прикладывания и даже частичной разборки кое-каких образчиков я сделал свой выбор. Он пал на однозарядную винтовку Шарпса. Как и мой пропавший мушкет, она имела скобу Генри. Шарпс М1874, точное название. Стреляла винтовка патронами калибра 50-70 с металлической гильзой. Весила почти 4,5 килограмма. К ней в комплекте шел вкручиваемый вертикальный диоптрический прицел планка. В походном положении его можно было складывать, не снимая с оружия. Патронов к ней у торговца имелось в достатке. Также он был достаточно ходовым, а это было самым главным. Чехол к винтовке в качестве подарка от нашего магазина, с еще более широкой улыбкой сказал мне продавец. Благодарю. Глава 12. Нагруженный покупками, я отправился в салон, про который мне рассказала Миранда. Едва зашел внутрь, то даже замер, как пыльным мешком ударенный. Показалось, что оказался в будущем. Обстановка тут была аккуратная. Все вокруг чисто, даже окна были застеклены, стены и стойка выкрашены зеленой, желтой и голубой краской, кое-где висят портьеры и шторки, столы, лавки, стулья и табуреты из красного дерева, не лакированы, но отскоблены и натерты так, что блестят как глянцевые штиблеты модника. Посетителей здесь было немного, если сравнивать с каким-нибудь иным заведением того же толка, но качеством ниже. Из более чем двух десятков столов были заняты всего 6. За двумя сидели компании из 3 и 4 человек, за тремя по 2 и последний занимал одиночка. Каждый из этих мужчин был отлично одет, опрятен, смотрел уверенно и с неким оттенком превосходства. Когда я зашел внутрь, то попал под перекрестие их взглядов. Хотя выглядел вполне достойно в новой одежде, под стать их нарядом, но почувствовал, что те как-то распознали во мне ХМ, лимиту провинциальную. Проходя мимо стола, где неспешно ели двое мужчин, перед которыми лежала по газете, я узнал в одном из них офицера, получившего от меня ночью по голове. Выглядел он единственным помятым и мрачным из всех. «Извини, мужик, ничего личного, просто бизнес, как вы тут говорите или только будете говорить», мысленно извинился я перед ним. «Тебе уже все равно, скорее всего. А мне твои доллары жизнь спасут». Я специально выбрал стол самый дальний от всех уже занятых. Сел так, чтобы видеть всех людей хотя бы краем глаза. Привычка быть готовым к опасностям так сказывалась. Как только устроился на стуле, так ко мне шустро подошла молодая женщина, почти девушка в черном платье и белом фартуке с большим центральным карманом. «Доброе утро, сэр», улыбнулась она мне так, будто увидела во мне любимого родственника или хорошего знакомого. Вот умеют же американцы улыбиться. Что в будущем, что в прошлом. Прямо национальная или генетическая черта какая-то, подумал я. «Здравствуйте, мисс. Мне что-нибудь поесть из того, что не нужно ждать дольше 5 минут, и желательно поплотнее. Есть гуляш, тушеная фасоль с телятиной, жареный бекон с яичницей, жареная форель, пирог с грибами и пирог с мясом», принялась перечислять она. В итоге я взял бекона с яйцами, рыбу и мясной пирог, а также холодного пива. От слабого алкоголя моему организму ничего не сделается. Я вон живчик глотаю грамм по 150 в сутки, у которого крепость в районе 20 градусов, а порой и больше. Не прошло и 5 минут, как служанка вновь появилась с подносом, на котором стояли тарелки с моим заказом. При виде полных тарелок с исходящей паром едой у меня во рту слюна принялась прибывать, как стремительный прилив. В процессе еды я прислушивался к чужим разговорам, и где-то на 10-й минуте услышал что-то крайне интересное. Доктор сказал, что это зараза какая-то с поезда. Все слегли, кто на нем приехал. Все? Да там же 100 человек по меньшей мере была. Бери больше, Джон, 100 по меньшей мере. Началось, пронеслась в моей голове четкая мысль. Больные, это начавшие перерождаться неиммунные и узнавшие о ломке иммунные. Все они вышли за пределы своего кластера, лишившись пусть и краткосрочного, но щита от главного убийцы улья, той пакости, которая сейчас крошечной каплей гнездится на моем затылке в виде плоской крошечной роговелой бородавки. У оскверненных неиммунных она вырастает в споровый мешок. Задумавшись, я перестал обращать внимание на окружение, за что очень скоро поплатился. «Сэр, подслушивать подло», от мыслей меня внезапно отвлек чей-то грубый голос. Подняв голову, я столкнулся с подозрительным и злым взглядом офицера. Он незаметно для меня смог подойти к столу. «Ты, невероятно, но он меня смог опознать, стоило взглянуть друг другу глаза в глаза. Как он же не мог меня рассмотреть в том коридоре? Неужели, это та самая чуйка, интуиция, про которую много сказано во всевозможных историях?» Я схватился за револьвер, висевший у меня на поясе, а офицер пнул стол, за которым я сидел. Удар был силен. Я полетел с лавки на пол, успел увидеть, как в руке моего противника появился небольшой пистолет с кургузым блоком из 4 стволов и складным спусковым крючком. До этого он прятался в кармане мужчины. Карманный пистолет Шарпса, мгновенно опознал я оружие. Вот так странно сработало мое сознание в миг опасности. Наверное, результат правдеформации, заработанный на выездных соревнованиях в прошлой жизни, где я мог с закрытыми глазами на ощупь опознать любое старинное оружие, а по звуку взводимого курка или холостого спуска определить каждый второй ствол. Я дернулся в сторону, уходя с линии стрельбы, и одновременно дернул свой револьвер вверх, нащупывая курок. Вытаскивать уже не было времени, поэтому решил стрелять прямо так, из кобуры. Но он смог меня опередить. Раздались 2 громких хлопка. Что-то сильно толкнуло меня в грудь, отчего перехватило дыхание. Боли не было, и в первый миг я решил, что даже не ранен. Возможно, патроны оказались бракованные, и в меня не влетели на высокой скорости кусочки свинца, а ударили, разогнанные, как брошенные рукой шарики для пинг-понга. Но потом понял, что так и не могу вдохнуть. От нехватки воздуха в глазах стало темнеть. «Эта сука меня убила». С этой мыслью я надавил пальцем на найденный курок и тут же выстрелил. Уже почти канув в пучину беспамятства, я увидел, как дернулся всем телом офицер, как выронил свое оружие и схватился обеими руками за край стола в попытке устоять на ногах, а затем повалился на него, рухнув грудью на мои тарелки с остатками завтрака. Что ж, в каком-то роде я заслужил это. Стрелок был в своем праве. Очнулся в темном помещении в атмосфере, пропитанной миазмами боли и смерти. Рядом кто-то находился. Судя по издаваемым звукам, невидимые мне люди тяжело болели. Чужие стоны слились в один муторный звук, квинтэссенцию озвучивания страданий. Кто-то просил пить, кто-то хрипел, другие едва слышно молились, выдавливая каждое слово из пересохших воспаленных глоток с огромным трудом. Попытался пошевелиться и замер от острого прострела боли в груди. Однажды я ломал себе ребро, и теперешняя боль была точь-в-точь такой же. Пожалуй, даже посильнее. Тогда-то меня сразу же отправили в больницу, где обкололи обезболивающим и замотали в специальную повязку. Лежал я на каком-то жалком подобии матраса прямо на полу. Хотя, с названием подстилки я поспешил. Дерюга, а не матрас. Может, когда-то это было тюфяком для сена или соломы, но сейчас внутри у него почти ничего не было. Рядом на такой же рванине валялось 2 мужчин разного возраста. Мне хватило нескольких внимательных взглядов, чтобы в большинстве из них определить пациентов с первичными признаками заражения ульем. Среди них нашлось всего 4, на ком виднелись повязки, пропитанные кровью. Собственно, и они тоже были оскверненными. Кое-кто не шевелился и, кажется, даже не дышал. Возможно, эти несчастные уже вручили Богу свои души. Собравшись с силами и зная, чего ожидать от своего организма, я стал медленно подниматься. В этот раз сначала перевернулся на здоровый бок, подтянул колени к животу и встал на них, помогая рукой, которая меньше соседки вызывала боль в груди. Пару минут переводил дух, а потом с трудом поднялся на ноги. Сразу же повело в сторону. Чуть не упал и едва не наступил на соседа. К счастью, сумел сохранить равновесие и устоять. Вновь осмотрелся и осмотрел себя. Из одежды на мне были только подштанники с тесемками. Вместо рубашки всю грудь опоясывали серые полосы ткани, заменявшие в этом месте бинты. После еще раз огляделся по сторонам. С высоты роста увидел намного больше, чем лежа. Например, дверь. К ней я и направился, аккуратно обходя больных, а иногда переступая через них, если по-другому было никак. Оказавшись рядом с целью, я потянул за медную скобу, выполняющую роль ручки. Но дверь не шелохнулась. Ситуация не изменилась, когда попробовал толкнуть. Замуровали, демоны, сипло прошептал я и сразу же почувствовал неприятную резь в верхней части груди. Понятно, значит, по возможности воздерживаемся от речи. Иного выхода из помещения не было. Поэтому я повернулся к двери спиной оперся на нее, чтобы не упасть, и принялся бить пяткой. Не знаю, сколько прошло времени, когда с той стороны послышался усталый мужской голос. «Кто там шумит?» «Это Джон. Почему меня тут заперли?» «Я себя уже хорошо чувствую», — выдал я заранее заготовленную фразу. «Джонов в городе должно быть немало. Хриплость Джи сойдет в качестве маскировки, если в палате всех Джонов человек за дверью знает, как облупленных. Насколько хорошо?» После короткой паузы поинтересовался неизвестный. «Да прекрасно, дьявол тебя побери, только пить немного хочу и слабость одолевает. А еще тут воняет, как в нечищенном свинарнике. Открывай уже и дай хотя бы воздуха свежего вдохнуть», — потребовал я. Каждое слово давалось с трудом, но я говорил очень бодро и быстро, уверенно. И это сработало. Наверное, мой собеседник и сам хотел увидеть первого выздоровевшего в палате смертников. Надеялся и верил, что такие должны быть, просто обязаны. С той стороны заскрежетал засов, дверь стала открываться наружу. Не став дожидаться, пока она полностью распахнется, я собрал все силы и резко толкнул ее плечом. Послышался болезненный вскрик и звук падения тяжелого тела. Не теряя времени, я выскочил из помещения. Тут же пришлось зажмуриться из-за света керосиновой лампы, которая стояла на полу сбоку от двери. Под ногами ворочалась человеческая фигура. Не зная, чего ожидать от неизвестного и вообще посчитав, что лучше самому завладеть ситуацией, я приложил его голой пяткой по затылку. Мужчина дополнительно ударился лицом о пол и затих. Мне повезло, что он оказался один. Против двоих я бы точно не выдержал. Переведя дух, я опустился на колени рядом с оглушенным и стал шарить по его карманам. В них почти ничего не было. Носовой платок, портсигар с парой папирос, коробок спичек, сложенные несколько раз три листа бумаги, исписанные какими-то закорючками. «Ты доктор, что ли?» — обратился к бесчувственному телу. Только у них почерк, будто курица своей лапой написала. Самое интересное нашлось за голенищами сапог. Из левого я вытащил длинный нож с толстым узким клинком и небольшой S-образной гардой, а из правого крошечный револьвер со складным спусковым крючком, так называемый «Вилодок» калибром 31. Получив оружие, я сразу почувствовал себя лучше. Снял ремень с незнакомца, я стянул ему руки за спиной. После этого принялся хлопать по щекам. Через пару минут мои реанимационные мероприятия привели к успеху. Незнакомец глухо застонал, сморщился и открыл глаза. Первые секунды он непонимающе пялился на меня, затем попытался встать. Только после этого до него дошла вся соль ситуации. «Вы меня убьете?» – поинтересовался мужчина у меня. «А нужно?» – он пожал плечами. «Уильяма Честера вы прикончили. Это кто такой?» – удивился я. «Не наговаривай, ясно, в салуне. А, тот урод, который первым принялся стрелять в меня. Так его, значит, зовут. Он заслужил. Это было не убийство, а самооборона», – сообразил я. «Я слышал, что первым схватились за оружие вы, когда он подошел к вам что-то спросить». «Ну-ну», – хмыкнул я и скривился от очередного приступа боли. «На него мне плевать. Лучше скажи, что со мной и что с теми людьми. Давно я тут валяюсь». Со слов пленника пролежал пластом я почти двое суток. За это время город захлестнула волна неизвестной эпидемии, а с ее приходом по улицам прокатилась и буря насилия. Раненых и убитых в поножовщине и перестрелках набралось под сотню. Очень многие жители покинули город, то ли из-за страха огрести наказание за свои проделки, то ли в надежде убежать от неизвестной заразы. Что же до меня, то я получил две пули из карманного пугача Честера. Одна сломала мне ребро и дальше не ушла, оставшись торчать из мяса. Вторая вошла под ключицы и прошла в притирку с легким, застряв в теле. Когда меня притащили помощники шерифа в местную больницу, то доктор решил попрактиковать на мне свое умение хирурга. За это я ему был благодарен. С пулей в теле иммунной моего ранга выздоравливать будет долго и болезненно. А дырка в мясе, пусть и развороченная коновалом, это ерунда, заживет. Вот еще бы живчик свой вернуть. Где мои вещи, я не знаю. А если подумать, я дрожащей рукой поднес к кончику его носа нож. Собеседник попытался отодвинуться. Вас притащили помощники шерифа. Возможно, вещи в их конторе, быстро произнес он. Как туда пройти отсюда? Пленника, оказавшегося, кстати, тем самым доктором, я дополнительно связал перед тем, как покинуть больницу. В здании нашлась одежда и обувь моих размеров. Ранее она принадлежала больным, которые попали сюда самыми первыми. Тогда еще тут следовали порядку. К сожалению, ни грамма лекарств не нашел. Был бы рад даже опию, кокаину и прочим наркотикам, которые заглушили бы боль и придали немного эйфории и сил. Пусть это гадость из гадостей, но один-два раза иммунному вроде меня еще можно ее употребить. Но все ушло на больных, увы. Мне не досталось ничего. На улице был предрассветный час. Солнце только-только показалось в виде красноватой ниточки на горизонте, так что света оно еще не давало. Кое-как в потемках я ковылял по тихим-тихим улочкам, вдыхая запах гари и мертвечины. Дважды на пути попались трупы. Их никто не подумал убрать. Наконец, впереди появилось описанное доктором здание. На ее двери болтался внушительный навесной замок. Подергав его и сделав несколько тщетных попыток сковырнуть ножом, я взялся за револьвер. В кино герои лихо сбивают пулями все, что угодно. Замки, цепи, наручники, решетки и так далее. В реальности же проще получить рикошет себя в яй, пардон, в пах, чем расстрелять подобную вещь. Но у меня иных вариантов не было. 4 патрона ушло у меня на то, чтобы серьезно раздербанить замок. Один раз пуля прошла в притирку с лодыжкой, порвав штанину. Зато после этого с помощью ножа я сумел окончательно снять запор. Стоит добавить, что на шум выстрелов никто не среагировал. Думаю, что те, кто еще остался в умирающем городке, без сил валяются на кроватях и им плевать на пальбу под окнами. Глава 13. Шерифскую контору мне пришлось как следует перетрясти, пока не нашел свои вещи. К моему счастью, те оказались целехоньки, пропали лишь деньги. Но на этот мусор мне было плевать. Главное, что живчик уцелел, а вместе с ним спараны и остатки гороха. Револьвер и свежекупленный карабин также были на месте. Во фляге оставалось не больше 5 глотков эликсира. Их я выпил в мгновение духа. Буквально в следующее мгновение по телу потекла оживляющая волна. Боль стала меньше терзать, мир стал четче, появилась сила в конечностях. Даже мысли в голове потекли бодрее. Как бы ни было велико мое желание поскорее покинуть город, но кое-что меня тут держало. В первую очередь тот самый доктор. Судя по ряду признаков, он оказался иммунным. Новичок, которого нельзя гнобить по местным правилам. Как минимум мне нужно его развязать и кратко описать всю глубину задницы, в которую того зашвырнула злодейка судьба. «Живой док, не сожрали тебя еще?» — сказал я, присев на корточки рядом со связанным телом. Было видно, что за время моего отсутствия он пытался развязаться, но не преуспел. Узлы я затянул на совесть, а сил у мужчины оставалось не так, чтобы много. «В каком смысле? Что вы этим хотите сказать?» Зло и одновременно устало посмотрел он мне в глаза. «Да то и говорю. Так, сейчас я тебя освобожу, но предупреждаю, без глупостей». Я достал нож, тот самый, который у него же и экспроприировал. «После этого кое-что расскажу, и уже потом можете делать что угодно. Разумеется, не со мной, хе-хе». При виде клинка в моей руке доктор напрягся, а когда я поднес острие к нему, то инстинктивно попытался отодвинуться. «Да не дергайся же ты, сказал же, что просто освобожу. Ты эти узлы так затянул, пока меня не было, что их проще разрезать». Сначала я рассек путы у него на руках, после чего поднялся на ноги и кинул нож на пол возле собеседника. «Дальше сам, док, и поторопись. У нас времени совсем мало. Что должно случиться?» Он осторожно взял оружие, посмотрел на меня и взялся за собственное освобождение. Прошло очень много времени, а в городе тихо. Это точно не к добру. Чувствую, что уже скоро у нас появятся гости. Кто? Тут до меня дошло, что я разговариваю, как какой-то клишированный второстепенный герой из недорого фильма. Тот самый, который вместо нормальных объяснений и внятных инструкций только тумана наводит, а потом умирает от пули снайпера в начале важной фразы. Чудовища. Этот город оказался в ином измерении, если вам это слово что-то говорит. Думаю, что говорит. Вы же интеллигентный и начитанный человек. Какая-то сила вырывает куски из иных вселенных и переносит в это место. 9 человек из 10 меняются под воздействием этой силы. Те больные в палате, где я лежал, скоро превратятся в таких чудовищ, если до них не доберутся другие. Я сам из такого города, док, я говорил быстро и четко, вываливая самое основное. Здесь уже не первый месяц выживаю. На ваш свеженький городок наткнулся случайно и решил, что это подарок Бога за все мои страдания. Кто же знал, что нарвусь на пулю? Расслабился, эх-хе-хе. Вы по всем признакам такой же, как и я. Изменения вам не грозят. Но вот стать обедом чудовищ, это запросто. К этому моменту мужчина освободился. Звучит слишком невероятно, чтобы в это поверить, сказал он, крепко сжав нож в ладони и продолжая сидеть на полу. Вы нож уберите в сапог и поднимайтесь. Я поманил его ладонью к себе. Сейчас лечиться буду. Заодно проведу первый урок по созданию лекарства, без которого в этом аду никто не может выжить. У вас виски или спирт есть? После моего вопроса он с сильнейшим удивлением воззрился на меня и переспросил. Виски? Да-да, виски или спирт. Любой крепкий алкоголь сгодится, повторил я. Вам ли не знать, что спирт является основой для многих лекарственных средств, от настоек до припарок? Да, у меня спрятана бутылочка неплохого бренди. Пойдемте. Доктор поднялся на ноги, чуть наклонился, чтобы сунуть нож на старое место за голенище и шагнул ко мне. Я отступил к стене, пропуская его, после чего пристроился за ним следом. Поднялись на второй этаж. Там он остановился возле одной из дверей, достал из кармана штанов ключ, вставил в замочную скважину и дважды провернул. За дверью оказался просторный кабинет с небольшим узким столом, тремя шкафами, заставленными книгами, папками с бумагами и всяческими стеклянными колбами и бутылочками. «Присаживайтесь», — он махнул рукой в сторону кушетки, набитой войлоком. Сам же открыл один из шкафов, сдвинул в сторону пару книг, сунул руку в щель между ними и вытащил плоскую бутылочку с темно-янтарным содержимым. Ее он протянул мне. «Держите». «Благодарю». «Садитесь и внимательно смотрите за тем, что я буду делать». «Я постою». «Сядь, док, на тебе лица нет». «По себе знаю, что такое споровое голодание». «Как вы сказали, споровое голодание, это как-то связано с грибами, или каким-то растением». Тут же заинтересовался он моей фразой, без понятия. «Просто вот эти шарики в этом месте называют споранами, а нехватку веществ из них, споровым голоданием, я достал из мешка мешочек со споранами и продемонстрировал тот собеседнику. В исключительных случаях их можно просто рассасывать, но ни в коем случае не глотать. Внутри у них яд». Ведя речь, я одновременно готовил живчик. Рука у меня была давно набита, все имеющееся было под рукой. Поэтому приготовление лекарства не заняло много времени. Вот, все готово. Осадок – это тот самый яд, про который я только что говорил. Сейчас раствор нужно немного разбавить водой, чтобы не так крепко было, и можно пить. Будете? Я отлил из большой стеклянной банки, взятая из шкафа, немного живчика в мензурку и протянул доктору. «Как-то мне не хочется. Уж простите», — помотал тот головой. «Травить тебя я точно не собираюсь. Проще было бы пристрелить, чем устраивать весь этот спектакль с уроками химии. Смотри, док, я живой». Я поднес к губам банку и сделал из нее несколько больших глотков и крякнул. «Да, все равно крепковато вышло. Нужно еще водички долить. Пей, док, сразу станет легче. Вспомни меня, когда я тебя связывал, и посмотри, как себя чувствую я сейчас. Этот раствор творит чудеса». Всего несколько глотков, оставшиеся в моей фляжке в вещах, мигом поставили на ноги. «А этот поставит на ноги тебя». Мужчина принял мензурку из моих рук с нескрываемой осторожностью и сильным скепсисом во взгляде и на лице, а уж пил так осторожно, словно это был крутой кипяток или какая-нибудь кислота. Не прошло и пары минут, как на бледное и осунувшееся лицо собеседника вернулся румянец, а в глазах появился живой блеск. «Чудо какое-то! Не могу припомнить ни одного лекарства, которое так быстро способно поставить на ноги и взбодрить», — вырвалось у него. «А другим больным оно поможет? Док, вы чем меня слушали? Ослиной задницей? Черт бы вас побрал!» — выругался я, перейдя на «вы». «Мы с вами иммунные к той заразе, которой тут пропитано все от камней под ногами до воздуха, которым дышим, а все прочие зараженные, или оскверненные. Лекарства от этого нет. Можно еще вашей настойки? Он протянул мне пустую мензурку. Да ради бога, только не налегайте на нее. Все-таки, там много алкоголя. Раз в 5 часов по 3-4 глотка вполне хватит, чтобы чувствовать себя здоровым и сильным, произнес я и налил еще немного живчика мужчине. Остальное взялся переливать в свою флягу. Виски в бутылке еще немного осталось. Хватит, чтобы растворить пару спаранов. Этот раствор, пожалуй, подарю доктору. Расскажите еще раз про это место, а то там внизу, он мотнул подбородком в пол, я половину пропустил. Мысли совсем о другом в голове крутились, да и самочувствие то еще было, конечно. Слушайте, док, рассказ занял минут 40. Значит, вы уже давно здесь живете? Давно, хмыкнул я, если только сравнивать с вами, док. Мой срок в сравнении со сроком сторожил Улья не идет ни в какое сравнение. Просто опытный новичок, вот и все. Это ад? Я не знаю, честно, пожал я плечами. Но думаю, что точно не он. Уж очень Улья отличается от той картины, которую описал Данте. Вы же читали эту книгу? Да, мистер, кивнул в ответ доктор и чуть не упал со стула. Читал, и да, его описание не сходится с вашим. Да вы совсем пьяны. Только сейчас я заметил состояние своего собеседника и обратил внимание, что бутылка совершенно пуста. А ведь мне казалось, что во время моего рассказа мы к ней приложились буквально по 2 раза. Кто? Я, заплетающим языком произнес доктор. Просто я устал. 2 дня не пил, то есть, не спал. Тогда отдыхайте. Нет, нет, он помотал головой. Больные, мне нужно контировать их с... На середине фразы мужчина уронил голову на стол и смолк. Я встал с кушетки, подошел к нему и коснулся 2 пальцами его левого запястья. Ощутив сильные удары пульса, немного успокоился. А то ведь в таком состоянии да после шоковых новостей под полбутылки крепкого виски может и сердечко сказать нечто в духе «ну да, ну да, пошло я нахрен». Хотя это время еще продолжало выковывать сильных людей. Все слабые помирают в детстве. Глядя на доктора, я почувствовал, что меня самого начинает клонить в сон. Еда и живчик дали заряд сил организму, чтобы подстегнуть регенерацию. А лучше всего выздоровление идет во сне. Взвесив все за и против, я решил, что чему быть того не миновать. И если доктор решит меня зарезать сонного, то хрен бы с ним. Значит, я настолько сильно ошибся в человеке и расслабился, что не смог услышать во сне его шаги. Проснулся я от чувства тревоги. Вот только причиной ее стал не доктор. Тот все так же спал за столом, уронив голову на сложенные вместе руки. Я тихо поднялся на ноги, осмотрелся по сторонам, прислушался и вздрогнул, когда услышал по ту сторону знакомое урчание. Обратились. Черт, как же не вовремя, с досадой подумал я и достал из ножен свой нож. Револьвер решил пока оставить в кобуре, чтобы не шуметь и не пригласить к себе в гости всю орду свежих оскверненных. Но сначала доктор. Мужчина просыпался долго, что-то ворчал и бормотал неразборчиво, пару раз послал меня к черту, когда я его тормошил. Но когда все-таки разлепил глаза и сфокусировал на мне взгляд, то через несколько секунд отшатнулся назад, будто смерть увидел. До меня дошло, как я выгляжу сейчас рядом с ним с обнаженным ножом. «Тихо ты!» – шикнул я на него и махнул вооруженной рукой в сторону двери. «Там зараженные. Пока мы спали, зараза их доконала. Теперь все в городе уже не лежат больные на кроватях, а вылезли на улицу в поисках таких, как мы. Черт побери, Горыныч, я в первую минуту решил, что ты мне глотку решил вскрыть. Да тише ты!» – повторил я. «Услышат. Они же слабые, как обычные люди, так ты говорил. И что, ты хочешь сражаться со всем городом?» «Док, у нас патронов не хватит». «А, ну да», — сообразил он. Потом поморщился и стал массировать себе виски указательными пальцами. «Проклятие, кажется, я вчера перебрал. Голова трещит, как церковный колокол. Это не похмелье, док. Просто хлебни живчика и все пройдет за минуту». «Хм», — он взялся за бутылку со спорановым раствором с заметной нерешительностью. Сначала понюхал, скривился, а затем быстро поднес горлышко к губам и сделал несколько больших глотков. Ух, БРР, на глазах он ожил. Кажется, даже синяки под глазами побледнели, а кожа на лице порозовела. «Сможешь действовать ножом?» – спросил я его. «Лучше бы по-тихому расчистить себе путь». «Путь куда?» – перебил он меня. «Из города, конечно. Скоро здесь будет хуже, чем в настоящем аду. По пути хорошо бы заглянуть в оружейные лавки, но если там будут толпы зараженных, то не станем рисковать. У вас тут какое-нибудь оружие есть? Кстати, да, кивнул он, только не в этой комнате. И как насчет ножа, док? Ты так и не ответил. Я врач, мистер Горыныч, и хирург, хмыкнул он. Ковыряться в людях острыми железками мне не привыкать. Понял, тогда двинули. Я привычно навесил на себя свое снаряжение, проверил, как сидят в кобурах револьверы и как висит карабин за спиной. Его я вытащил из чехла и закрепил на ремне. В левую руку взял клюв, в правой сжал рукоять ножа. В коридоре рядом с нашей дверью нашлись трое зараженных. Все бывшие больные, которых легко можно было опознать по нательному белью. Один щеголял в кальсонах и нижней рубахе, а двое в смешных комбинезонах, очень похожие на детские ползунки, только размерами в 10 раз больше. Дальше действовал я быстро. Подступил к ближайшему, удачно вставшего к нам с доком спиной, взмахнул клювом и всадил его в затылок. Затем рывком освободил оружие, развернулся к двум другим. Один был уже в паре метров от меня. Пришлось выставить вперед клюв, ударив обухом в лицо и остановив его. И следом шагнул вперед, одновременно ткнув ножом в грудь в область сердца. Вышло удачно. Клинок скользнул между ребер без малейшего сопротивления, вошел как в мягкое масло. С третьим тоже мне пришлось разбираться. Доктор застыл столбом, хлопая глазами. «Горыныч, а ты уверен, что это твари переродившиеся?» — сказал он, когда я уже опустился на одно колено и вытирал нож с клювом об одежду трупов. Проверять затылочные мешки не стал. Вряд ли там будет хоть что-то полезное, кроме черной паутины. Они выглядят как люди. Лунатики обычные. А лунатики хотят вцепиться в горло. А, и вот такие штуки у них на затылке тоже резко вырастают, произнес я, после чего взял за нижнюю челюсть одного из покойников и повернул голову, чтобы доктор увидел затылок. Спороновый мешок был прекрасно виден даже среди длинных слипшихся волос. Ничего себе, тихо охнул он и присел на корточки над другим трупом. Кончиком ножа прикоснулся к мешку, надавил и рассек пару лепестков. Нечего там рассматривать, док, там пусто, прикрикнул я на него, поднимаясь на ноги. Пошли. «Мистер Горыныч, мы можем осмотреть здание, возможно, не все заразились и остались норма». «Не остались», — оборвал я его, — «все нормальные люди оказались без сознания или без сил, и вот такие создания первым делом их сожрали, или все еще жрут», — и повторил. «Пошли отсюда». Оружием, про которое говорил мой новый знакомый, оказалась курковая двустволка с очень длинными стволами и внушительным 10-м калибром. К ней в комплекте шел пояс бандольера на 2 дюжины патронов, из них 1,5 десятка были с крупной дробью, остальные оказались пулевые. Глава 14. На улице зараженных было немного, чему доктор обрадовался. Пришлось его просветить. «Док, многие просто заперты в домах, а мозгов у них не хватает сейчас даже на то, чтобы сдвинуть щеколду в сторону», — пояснил я спутнику. «Нам это сейчас на руку. Нужно как можно быстрее запастись припасами, оружием и валить из города». «Мародерство», — скривился спутник. «Скоро это станет твоим, док, основным занятием. Еду, боеприпасы, одежду, даже строительные материалы для жилья здесь можно брать только с таких вот недавно перенесенных мест, как твой городок». «Мистер Горыныч, почему ты меня так странно зовешь, словно по имени?» — неожиданно сменил он тему. «Док, так это и есть твое новое имя». Я вкратце описал ситуацию в Улье на данную тематику. «Вчера этот момент я упустил. Извини, фантазия у меня не очень богатая». «Я не в обиде, мистер Горыныч. А ты завязывай с этим, мистер. Просто Горыныч». «Хорошо, М. Горыныч», — кивнул он мне в ответ. Возле оружейной лавки медленно бродили 5 зараженных. Из них парочка была женщинами. Одна из них щеголяла в серых застиранных панталонах с босыми ногами и голым торсом. На лицо более-менее молодая, но вот ее грудь и живот подошли бы какой-нибудь тетке лет 55. «Док, твой выход. Покажи, какой ты хирург». Я указал ему на свежаков. «Двое твоих, трое моих. Кого выбираешь?» «Можно не женщин», — вздохнул он. «Мне пока что непривычно такое. Для меня это выглядит убийством». «Хорошо. Тогда вон та парочка на тебе». С этими словами быстро вышел из-за угла здания, за которым мы с доктором укрывались. Мимоходом пожалел, что сейчас еще нет псов. С ними уничтожение тварей прошло бы с легкостью. С тварями я слегка ошибся. Посчитал, что это безобидные пустышки-свежаки. Но когда голопузая дамочка вдруг сиганула на меня с 3 метров, то опознал в ней прыгуна. Я едва увернулся от ее горячих объятий, ударил клювом наотмашь с разворота, да так сильно, что оружие глубоко застряло в чужом черепе. Пришлось его там оставить и взяться за револьвер. Нет, стрелять я не хотел до самого последнего момента. Использовал армейца в качестве дубинки, взявшись за ствол. Револьвер сделан с огромным запасом прочности и предполагался оружейником и для подобного использования. Прочие зараженные оказались без сюрпризов. На пару с доктором мы их быстро прикончили, расчистив путь к дверям в оружейный магазинчик. Минус был один. Я разбередил раны. Теперь с каждым шагом морщился от простреливающей боли в груди. Только через четверть часа и после 100 грамм живчика заметно полегчало и боль почти ушла. Тем же клювом я взломал замки на двери. Пришлось повозиться, так как берег оружия и опасался каждого лишнего громкого звука. Док стоял рядом, крутя головой по сторонам и сжимая в руках свою двустволку, готовясь прикрывать. Стоило открыть дверь, как на меня навалился урчащий хозяин заведения. Одной ладонью вцепился мне в лицо, другой схватился за куртку, а зубами потянулся к шее. Будь на его месте кто-то поактивнее, тот же прыгун или не дай бог бегун, то без потерь вырваться у меня не вышло бы. А так я обзавелся двумя царапинами на носу и щеке, да немного измазанной в чужой крови одежде. Зато содержимое лавки с лихвой окупило потраченные нервы и пролитую кровь. «Док, бери пару револьверов, карабин и побольше боеприпасов к ним», — сказал я спутнику. «А какой именно карабин? Посоветуешь что-то, Горыныч?» — вопросительно взглянул он на меня. «Винчестер бери с длинным патроном, если такой найдешь. Тут полезно иметь оружие с большим запасом патронов и высокой скорострельностью. Ну, и мощным патроном тоже. Пара таких карабинов в лавке имелась. Жаль, что не мушкеты, как потерянный мной. Это по человеку и низшему оскверненному можно почти любым патроном стрелять. Даже слабомощными кольцевого воспламенения, которые слегка уступали патронам с центральным капсюлем. А вот лотерейщику уже требуется калибр помощнее и оружие с магазином побольше, так как подобную тварь не всегда с 5 попаданий можно завалить. Ну, если верить рассказам моих земляков по Риол-Сити. Сам-то я с подобными монстрами еще не встречался. И слава богу. С другой стороны, я дважды встречался с элитой и оба раза выжил. Мало того, смог одну из этих несокрушимых машин смерти прикончить. Неплохое портфолио для новичка, как мне кажется. В оружейной лавке нашлось много всякого добра. Сидельные сумки, мешки, рюкзаки, ножи с тесаками, топоры, в том числе неплохие томагавки. Были плащи и двуслойные подстилки из кожи и войлока, одеяло из шерсти и из войлока. А еще я тут нашел свежее новое нательное белье. Ему я обрадовался почти так же сильно, как и запасом патронов. Мы только-только все уложили и переоделись, как до наших ушей донесся треск частых выстрелов с улицы. Стреляли не прямо у оружейного магазина, но где-то совсем рядом. «Это что?» – вскинулся док. «Кто это?» «Не все еще обратились?» «Скорее всего. Или кто-то оказался очень крепким и до сих пор сохраняет ясное сознание», – ответил я ему. «Мы проверим же, мистер Горыныч», – поинтересовался он, сверля меня напряженным взглядом. «А вдруг это кто-то вроде нас, кого зараза не тронула?» «Обязательно», – кивнул я в ответ мужчине. «Но сначала оружие и патроны. Стрельба не утихала. Кто-то сначала палил от души, выпуская каждую минуту по пятаку пуль в неведомую нам цель, но спустя пару минут пальба стала редкой, 1-2 выстрела в минуту. Стрелок или обессилил и адреналиновый запал в начале стрельбы сошел на нет, или экономил патроны. Мы с доком выдвинулись на звуки только через 5 минут после того, как их услышали. Мало ли как обернется ситуация с этим стрелком. Вдруг не сведется нам вернуться обратно в оружейный магазин. «Осторожнее, док», — предупредил я спутника, который рвался чуть ли не бегом домчать до неизвестного стрелка. «Будет обидно нарваться на шальную пулю, или на специальную, если нас примут за зараженных». «Я понял, извини». Мы прошли всего 2 обычных двухэтажных дощатых дома и увидели между ними узкий проход, ведущий на соседнюю улицу, с которой раздавались звуки стрельбы. Почти сразу же увидели живых и мертвых зараженных. Одни тихонечко лежали на пыльной улице, изрезанной узкими колеями от тележных колес. Другие целеустремленно шли к такому же дому, между которых мы притаились. Именно из его окна раздавались выстрелы. После каждого один из оскверненных падал замертво или дергался всем телом и продолжал идти, несмотря на свинцовый гостиниц в своей тушке. «Док, встаньте на одно колено и берите левый сектор. Я буду стоять над вами и отстреливать твари справа. Все поняли? Готовы?» — тихо сказал я. «Да, мистер Горыныч, готов?» — прошептал он, одновременно опускаясь на колено и прижимая к плечу винчестер, взятый из магазина по соседству. У меня в руках был такой же, оба винчестера винтовки, то есть со стволами в 24 дюйма. Калибр 44-40, так называемый винчестер центрального боя. Совсем не слабосилки с патроном кольцевого воспламенения. Правда, и не настолько красивый, как так называемый «желтый мальчик». Такое прозвище дали винчестеру со ствольной коробкой из бронзового сплава за ее яркий желтый цвет. В подствольном магазине сидели 15 патронов. Еще один был уже загнан в ствол у каждого из нас. Тогда, огонь, рявкнул я и выстрелил первым. Моя пуля влетела точно в затылок ближайшего зараженного и вылетела в районе виска с фонтаном крови, кусочков мозга и костей. Дернув рычаг вниз-вверх, я вновь вскинул к плечу винтовку и поразил второго врага. Добже за это время смог сделать только один выстрел, да и то попал куда-то в район правой лопатки. Для человека такая рана смертельна и гарантированно выводит из строя, а вот с зараженными все было не так. «Док, в голову или сердце?» — заорал я и пристрелил третью тварь. Часть зараженных развернулись в нашу сторону, услышав выстрелы. Выстрел, выстрел, выстрел. Я за минуту расстрелял магазин в винтовке, быстро прислонил ее к стене и выхватил револьвер. Выстрел, выстрел, выстрел. Через несколько минут улица была очищена от зараженных. Док за это время потратил все патроны в своем винчестере и окончательно упокоил пятерых или шестерых врагов. Всего же от нашей руки Мируля стал чище на 30 безумных каннибалов-мутантов. «Эй, не стреляйте!» — крикнул Док, когда оценил картину и не увидел поблизости оскверненных. «Мы люди, нормальные, не зараженные». А затем он взял и выскочил из нашего укрытия. «Куда, черт бы тебя подрал!» — заорал я. Перед глазами встала картина, как в окне дома раздается выстрел и мой новый знакомый падает, обливаясь кровью. Но секунды шли, а выстрела все не было. За это время Док успел добежать до дома и постучать в дверь. «Вы живы?» — вновь крикнул он. «Выходите, пока сюда не вернулись эти. Нужно покинуть город, здесь опасно находиться. Не кричите, мистер Клод!» Из оконного проема послышался уверенный, хоть и сильно усталый голос немолодой женщины. «С нами все в порядке, немного подождите, и я открою вам дверь». Я присоединился к доктору еще до того, как дверь перед ним распахнулась. «Вы еще кто такой?» — сердито спросила меня высокая женщина лет за 40, одетая в длиннополое коричневое платье с высоким воротником. Свои светлые рыжеватые с проседью волосы она завязала в тугой пучок на затылке и зафиксировала двумя длинными спицами. В руках она держала револьверный карабин Кольта с коротким стволом. Его черный зрачок грозно смотрел мне в грудь. «Миссис Мур, все в порядке, опустите оружие. Это мой друг, зовут его Горыныч. Если бы не он, я бы давно погиб. Да и вы тоже», — торопливо произнес доктор. «Чтобы меня убить, нужно еще постараться, и не этим грешникам, в которых вселились бесы из преисподней, подобное по силам», — резко ответила та, чуть повела оружием и вдруг рухнула на пол, как подрубленная. Кольт при этом щелкнул курком и не выстрелил. «Повезло», — выдохнул я, представив, как мог бы обзавестись еще одной дыркой в груди или животе. Пока я стоял, Док бросился к женщине и захлопотал возле нее, пытаясь привести в чувство. «Живчика ей дай», — посоветовал я товарищу и развернулся в сторону улицы. Там вновь стали скапливаться зараженные. Пришли те, кто находился далеко от данного дома и ничего не видел, слышал лишь пальбу. Не собираясь маячить у них перед глазами, я шагнул в дом и тихо прикрыл дверь. Осмотрел ее, увидел два засова и сдвинул их, крепко запирая вход. Это не будущее, когда начнут готовить дверные полотна из опилок и соплей, как и петли для них чуть ли не из жести. От зараженных меня и остальных закрывала конструкция из досок в 5-6 сантиметров, соединенных в шип-пас и дополнительно скрепленных гвоздями. А петли такие, какие я видел в деревнях в старых сараях у себя на родине. Универсальное лекарство отлично помогло. Прошло немногим больше минуты после того, как Док влил в рот женщине немного живчика, как она застонала и зашевелилась. Еще не успев открыть глаза, она перехватила фляжку из рук доктора и принялась жадно пить. «Ну и гадость же у вас во фляге, мистер Клод!» Наконец, вернула она посудину моему товарищу и произнесла первую фразу после недружелюбной встречи. «Лекарство и не должно быть вкусным», — наставительным тоном ответил ей мужчина, после чего предложил ей руку и помог встать с пола. «Как вы сейчас себя чувствуете, а знаете?» «Прекрасно», — задумчиво и немного удивленно сказала дамочка. «Говорите потише», — шикнул я на эту парочку. «У зараженных отличный слух. Вы еще кто такой? Не указывайте мне, что делать в моем доме, Грозно взглянула на меня женщина. «Миссис Мур, в самом деле, нам стоит прислушаться к советам Горыныча», — встал на мою сторону доктор. «Если бы не он, то мы бы с вами не были в живых. Он знает, что вокруг происходит», — спросила мужчину дамочка, отведя взгляд от меня. «Знает», — кивнул док. «Он». В этот момент на втором этаже послышался детский плач. Женщина, не говоря ни слова, подобрала подол платья и почти бегом бросилась наверх. При этом короткие и толстые каблуки ее туфель отстучали по полу и ступеням громкую барабанную дробь. К этому моменту несколько зараженных подошли достаточно близко к нашему дому и услышали эти звуки. Конечно же, они тут же развернулись к нам. «Черт!» – выругался я и навел на них револьвер сквозь окно. Остекления в нем не было, только решетка из стальных полос. На ночь окна закрывались толстыми ставнями, а сейчас они были распахнуты настежь. Полагаю, в таком положении они уже не первый день. Из-за заражения у женщины не было сил их закрыть. Детский плач стих, но зараженные уже взяли след как охотничьи собаки. Один из них уже был под окном и даже попытался пролезть через решетку. «Это ты зря», – прошептал я себе под нос. Переложив револьвер в левую руку, достал из ножен нож, шагнул к окну и быстрым выпадом вогнал клинок в глаз твари. Зараженный без единого звука обмяк и сполз под стену. Прочие меня не увидели. На его место встал следующий и получил почти точно такой же удар, только не в глаз, а в висок. Док, не получив ответа, я обернулся, но увидел только рюкзак на полу. Самого доктора не было. Его тихий голос я услышал со второго этажа. Вот же шустрый, зараза. Положив свои вещи рядом с его, я вернул нож в ножны и быстро поднялся по лестнице, ориентируясь на голоса. Глава 15. Вот же повезло. Тяжело вздохнул я про себя от увиденного. И что мне с этим детсадом делать? В данный момент женщина кормила грудью младенца. Еще парочка чуть постарше видом спали в деревянных колыбелях. Недавняя стрельба чуть ли не над ухом не разбудила их. И один с виду годочков на пару сидел на небольшом коврике грубой вязки и сосал кулачок. «Горыныч, дети тоже иммунные?» «Да, они же не обратятся», — задал мне вопрос док. Я постарался припомнить все, что мне рассказывали в Риол-Сити. Даже если не иммунные, болезнь в них не скоро проявится. Основной критерий – это масса. Кажется, килограмм 20 или 25. Пока ребенок их не наберет, он не станет зараженным, сообщил я ему. Уф, успокоил, с облегчением произнес он. Лицо женщины тоже заметно расслабилось. Потом она спросила: «Значит, все маленькие и легкие дети сейчас живы и здоровы?» «Маленькие дети гибнут в первую очередь, как и слабые женщины, старики и больные мужчины, оказавшиеся неподверженные болезни», — ответил я. «Забыли, что за окном происходит? Если да, то выгляните, только осторожно. Знаем мы, что там, точнее кто», — чуть скривил лицо док. «А я не знаю», — обвела взглядом меня с доком женщина. «И хочу услышать объяснение. Мы снизошли в ад, или ад пришел к нам? Скорее первое, миссис», — произнес я. «Но не в ад, это место всего лишь похоже на него, но никакого вечного мучения души тут нет, умирают здесь по-настоящему, как и в старом мире». «Горыныч, расскажи ей сам, а?» – попросил док. «У тебя лучше получится». «Хорошо», – пожал я плечами и взглянул в глаза женщине. «Этот мир мы называем Ульем, иногда еще Стиксом, сравнивая его с рекой мира мертвых из греческих мифов, которая нескончаемо несет души людей», – рассказывал я долго. Слушательница часто перебивала меня, она то начинала задавать вопросы, то возмущалась несуразностью фактов, то выражала недоверие и прямо обвиняла во лжи и приукрашивании. Я к подобному был, в принципе, готов. Просто доводил факты и по мере возможности старался давать ответы на вопросы, игнорируя все остальное, не относящееся к теме. Иногда в беседу встревал док, пытаясь что-то уточнять, но его мгновенно затыкала миссис Мур, считавшая, что ее голос и интерес важнее. Ребенка она давно покормила и отправила в одну из колыбелей ко второму спящему младенцу. «Значит, уже скоро на этом месте опять появится наш город. Где буду я, будет он», — женщина кивнула на дока, — «и будете вы. Меня тут точно не будет. А вот все остальные, да». Та молчала несколько минут, а затем вдруг спросила: «Если дети здоровы и живы, то мы же можем их спасти», — и пристально посмотрела мне в глаза. «Кого? Некого уже спасать, миссис Мур», — ответил я. «Их родители уже сами и сожрали, но не все становятся адскими тварями. Кто-то сохранил свою душу чистой, как я, миссис Мур». Та меня резко перебила: «Мистер Горыныч, если вы боитесь пойти со мной, то прошу присмотреть за детьми. Мне поможет мистер Клод. Ведь так?» Она повернула голову в сторону Дока. Тот после короткой паузы кивнул. «Да, я с вами, миссис Мур. Вас там сожрут». Попытался я достучаться до разума своих собеседников. «Никаких патронов не хватит, чтобы отбиться от нескольких сотен зараженных детей, которых не поразила зараза улья. Мне было жалко не меньше этой парочки. Но я намного лучше Дока и Мур знал, сколько шансов у обычных людей, даже не детей, спастись от зубов зараженных. Пусть не лично, всего лишь по рассказам других. Но слушал я хорошо и умел задавать вопросы, вытягивая всю подноготную. Зато мы хоть что-то сделаем», — холодно ответила мне женщина. «Черт с вами, идемте. Док, на тебе дети», — буркнул я. Своей случайно навязавшейся напарнице я вручил винчестер вместо ее кольта. Дополнительно дал два револьвера-миротворец со стволами длиной 4,75 дюйма под центробой 44-го калибра. «И топорик возьмите». Я вручил ее отличный томагавк с вытянутым узким лезвием на полуметровой рукоятке из темного дерева. Не клюв, но тоже хорош для пробития черепов. Старайтесь в первую очередь бить им. Стрелять только в самом крайнем случае. Ясно, на стрельбу набежит такая толпа, что нас разорвут в считанные секунды. И еще раз напомню, я сделал секундную паузу, давя взглядом женщину, что это не люди. От смертельного ранения в грудь или живот они не упадут на землю и не побегут прочь. Скорее наоборот, только ускорится, чтобы побыстрее добраться до вас. Стрелять необходимо в голову и в сердце. Я это уже слышала и запомнила с первого раза. Холодно ответила та и поджала губы в недовольном жесте. «Идемте уже». Дом мы покинули через черный вход из кухни, так как перед главным входом находилась внушительная толпа зараженных. И все они жрали мертвецов, которых я с Доком наделал при небольшом участии Мур. Но не нужно считать, что они так увлечены этим делом, что нас не заметят. Живые и иммунные для подобной мерзости – это самое первоочередное лакомое блюдо. Нечего и думать проскользнуть мимо них в считанных шагах. Мы незамеченными выскользнули из дома, а Док закрыл за нами дверь на засов изнутри. «Куда нам?» – тихо спросил я женщину. «На соседнюю улицу, вон туда», – спутниц махнула рукой вправо. «Увидите дом с синими ставнями? Это он. Там миссис Адамс со своим мужем живет, и у них девочка полгода назад родилась. Такой ангелочек белокурый». «Тихо», – прервал я ее словоизлияние. «Лишние слова сейчас только во вред». Так, к моему удивлению, тут же умолкла, хотя и резанула в ответ злым взглядом. Дом с синими ставнями был закрыт изнутри, и двери, и окна. Рядом никого не ходило и не лежало, но когда я прислушался, то до моих ушей донесся самый неприятный звук – урчание, которое может издавать только глотка зараженного. «Твою же мать!» – прошептал я и повернулся к своей спутнице. «Там никого живых нет, только твари. Я хочу посмотреть на это сама». Чуть ли не чеканя каждое слово сказала Мур. «Хорошо», — спокойно ответил я ей. «Сейчас я взломаю двери, вы, миссис, сами убедитесь в правоте моих слов». И следом подумал. «Ну, держись, самая умная, сильная и независимая. Будем тебя учить». С дверью пришлось повозиться. Как и в доме Мур, здесь она запиралась на засовы. К счастью, дерево за долгие годы местами рассохлось, местами подгнило. Благодаря этому мне удалось расковырять косяк в нескольких местах. Когда в щели увидел полотно засовов, то кончиком ножа по чуть-чуть сдвинул их положение открыто. Зараженные тоже нам не помешали. Все те, кто был неподалеку, в данный момент или лежали мертвыми на соседней улице в сотне метров, или жрали первых. «Готово», — шепнул я спутнице. «Держитесь за мной». Дверь открылась с неприятным скрипом, заставив непроизвольно сморщиться. Для встречи с зараженными я приготовил нож в левой руке и клюв в правой. Стрелять не желал, чтобы не привлекать чужое внимание шумом. Обстановка на первом этаже практически ничем не отличалась от такой же в доме Мур, только цветом и количеством матерчатых салфеток, ковриков да картинок. Я собрался осмотреть первый этаж и только потом подниматься по лестнице на второй, но тут вылез Бобби Фактор. «Мэри, Мэри, ты здесь?» Достаточно громко произнесла Мур. «Это я, Джулианна. Ты дура?» Я резко повернулся к ней. «Что я говорил про тишину? Ты, наглый мужлан, чужак, решивший, что сейчас он имеет ПР, начала свою обличительную речь спутницу, но была прервана той, которую только что звала. На лестнице появилась женщина со светлыми длинными волосами в розовой ночной рубашке с широкими плечиками и длиной до щиколоток. Сейчас левая лямка была разорвана вместе с частью рубашки, отчего из прорехи вывалилась крупная грудь. Волосы слиплись в сосульки от крови. Также в крови была измазана ночнушка, лицо, шея и руки. Ступни тоже темнели от грязи. А какая в доме может быть грязь, где появился зараженный? То-то и оно. Небольшого количества света, поступающего сквозь щели между ставень и полуоткрытую дверь, вполне хватило, чтобы рассмотреть хозяйку жилища. «Мэри, что с тобой? Ты себя хорошо чувствуешь?» — задала самый глупый вопрос Мур. Я чуть ладонью себя по лицу не ударил, сдержался, и сдержал порыв отвесить оплеуху напарнице. Вот есть же люди, которые все сказанное им пропускают мимо ушей, да еще и поступают наперекор, считая, что все советы – это просто прихоть спутника, которому захотелось покомандовать и показать себя более знающим и важным, чем его окружение. Я таких в прошлой жизни встречал частенько. Правда, тогда от их выкобенивания моей жизни ничего не угрожало. Максимум кошельку и немного нервам с гордостью. Вновь услышав голос женщины, зараженная торопливо посеменила по лестнице. Разорванная ночнушка немного сползла вниз по левой ноге почти до самого пола и мешалась при ходьбе. В какой-то момент подол оказался под ступней, и женщина споткнулась. Не сумев удержаться на ногах, она с грохотом покатилась по лестнице. «Хоть бы шею себе сломала», — подумал я, и одновременно хватая свою спутницу за плечо, рванувшуюся помогать упавшей. «Куда, дура?» Та задергалась, что-то прошипело злое и угрожающе замахнулась топориком. Этот замах спас ей как минимум красоту лица, так как зараженная атаковала со стороны вооруженной руки. Тварь оказалась удивительно быстрой и ловкой. Скатившись кубарем на первый этаж, пересчитав половину ступенек на крутой лестнице, она практически сразу же после падения взметнулась вверх и набросилась на ближайшую цель, Мур. Если бы я не придержал женщину, то та угодила бы в крепкие объятия своей бывшей подруги. Зараженная обеими руками схватила руку Мур, в которой был зажат топорик, и потянулась оскаленным ртом к ее шее, или лицу. «А-а!» – завизжала моя спутница и задергалась, как муха, попавшая в паутину. «Мэри, прекращай, мне страшно, черт побери, Мэри!» Она выронила топорик и вцепилась свободной рукой в волосы Мэри. Второй, захваченной рукой, пыталась оттолкнуть ее, но силы были неравны. Зараженная как минимум успела эволюционировать до прыгуна, а то и бегуна, если вспомнить ее рывок после падения. Она тянулась зубами к открытой шее Мур с таким напором, что снесла ее с ног. Обе женщины с грохотом упали на пол. Визжание Мур слилось с урчанием Мэри. Я бросился на помощь напарнице. Упав на колено рядом с дерущимися американками, я ухватил за волосы зараженную и изо всех сил дернул вверх, заставляя ее запрокинуть голову. После чего ударил ножом в висок. С громким и неприятным хрустом острая сталь пробила тонкую кость и вошла в мозг. Зараженная сразу же обмякла, хотя и не отпустила Мур. Выдернув нож и не став помогать напарнице, метнулся к входной двери, которую Мур не закрыла до конца. Сквозь широкую щель приметил несколько человеческих фигур на улице рядом с нашим домом. Уверен, что их привлекло урчание Мэри. Этот вроде как и негромкий звук твари слышат с удивительно большого расстояния и прекрасно разбирают нюансы звучания. Угроза, пища, обычное бормотание. Твари только-только приблизились к ступенькам крыльца, когда я захлопнул перед их мордами дверь. Убивать не стал, чтобы запахом крови не привлечь их сюда еще больше. Пусть ломится в закрытую дверь, сломать ее не смогут и быстро забудут про цель, оставшись стоять столбиками на крылечке. «Хватит уже орать и дергаться!» — прикрикнул я на Мур, до которой еще не дошло, что ее противница мертва полностью и бесповоротно. «Она мертва, вставай!» Мои слова оказались сродни бросанию гороха о стену, не смогли пробиться сквозь обезумевшие от страха сознание женщины. Чертыхнувшись в который раз за день, я снял с пояса фляжку с водой и вылил ее всю на голову Мур. Только после такого душа к ней вернулась ясность сознания. Через пару минут она стояла возле меня на ногах, тяжело дыша, мокрая и в крови. «Успокоилась? Нормально соображать можешь?» — спросил я ее, обращаясь на «ты». «Сейчас не политесов». Да и в качестве психологической оплеухи и разграничению статусов в нашем маленьком отряде такое тоже полезно. «Да», — коротко ответила та. Ее все еще трясло от пережитого. Хорошим средством от трясучки оказался живчик. После четырех глотков Мур окончательно пришла в себя. «Тебе нужно переодеться и умыться», — сообщил я ей. «Поищи одежду в доме». «Я не», — вскинулась было та. «Что ты не?» — рявкнул я на нее. «Слышишь, как эти скребутся? Это они чуют кровь. Стоит тебе выйти на улицу, и ты станешь как маяк для них, только будешь не светить, а пахнуть наполовину города. Поэтому ты сейчас пойдешь и переоденешься, а перед этим как следует умоешься. Впрочем, можешь просто умыться и остаться голой, если так брезгуешь надеть чужое платье. Вот еще, поджала она губы. Пока та умывалась водой, найденной в доме на кухне, я осмотрел первый этаж и поднялся на второй. В одной комнате я нашел окровавленную деревянную колыбель, подвешенную к крюку в потолке. Рядом лежали мелкие фрагменты детского тела. В соседней комнате обнаружился слегка объеденный мужской труп. Мэри почти до костей обглодала у него лицо и шею. Это Дэвид, муж Мэри. Служил на почте. Тихий и спокойный мужчина был. Мэри держала его под каблуком, сказала мне Мур после того, как закончила с умыванием, переоделась в чистое платье из шкафа бывшей хозяйки и присоединилась ко мне. При виде колыбельки у нее появились слезы на глазах. Сразу уходить из дома я не стал. Раз уж мы все равно здесь, то стоит поискать что-то полезное. Хотя бы запас одежды, обувь, продукты и оружие. Из последнего в доме обнаружился короткоствольный дробовик, так называемое кучерское ружье и старый еще капсюльный револьвер с граненым стволом. Ни то, ни другое меня не заинтересовало. Мы с Доком взяли в оружейной лавке куда лучшие образцы оружия. Джулианна забрала кое-что из нарядов своей бывшей подружки. При этом особых моральных терзаний на ее лице я не увидел. Также мы взяли 8 крупных жестяных банок с консервированным мясом. Глава 16. Несмотря на происшествие в доме Мэри, моя спутница не отказалась от своей идеи пройтись по домам, где жили маленькие дети. 5 следующих мест не дали ничего, кроме боли в душе и злости на мироздание при виде останков младенцев и измазанные в крови их сытых обратившихся родителей. А вот в 6-м нам повезло, да и его хозяевам тоже. Как только мы вошли в дом после того, как я уже привычно взломал входную дверь, так нас встретила женщина еще более в годах, чем Мур. Полноватая, ростом на полголовы ниже ее, с полностью седыми волосами, всклокоченными, торчащими в сторону, как куски пакли. В обеих руках перед собой она держала потрепанный томик Библии. «Если я пойду и долиной у смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой посох и твой жезл, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умаслил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена». Усталым, дрожащим голосом и едва стоя на ногах произнесла она.